Глава 17. Войдя домой, я сняла куртку и увидела на пеленке несколько лужиц и три кучки. «Моня, Поня!» — закричала я. Через несколько секунд два щуплых тельца возникли в холле. «Вы молодцы!» — похвалила я псинку и кошку. «Очень сообразительные!» Малыши сели на пол и прижались друг к другу. «Наверное, есть хотите?» — осенило меня. «Сейчас открою банку паштета». Отсутствием аппетита ни Моня, ни Пони не страдали. Миски они вылезали за считанные секунды. Я подняла с пола плошки, и тут раздался звонок в дверь. Хвостатая пара мигом забилась под стол, а я, решив, что пришел инспектор, о котором меня предупредила Никитина, поспешила к двери и увидела на экране домофона немолодую женщину в спортивном костюме и домашних тапочках. В руках она держала коробку. Я распахнула дверь, хотела поздороваться, но тетушка заговорила первой. «Добрый день, Виолочка, узнаете меня? Я Римма Павловна Сытина, живу на втором этаже». «Конечно, очень рада вас видеть», — сказала я, никогда прежде не встречавшая даму. «Входите. Начну с того, что вот уже 30 лет являюсь вашей преданной поклонницей», — завела соседка. «Вы пишете прекрасные стихи». Я улыбалась изо всех сил. Если к автору детективных романов приходит незнакомая дама и сообщает, что она фанатеет от поэм, которые вышли из-под его пера, то можно не сомневаться, ей что-то от писателя надо. Кстати, мой стаж создателя криминальных романов намного меньше, чем 3 десятилетия. «Обратиться к вам мне посоветовала Танечка Никитина», — продолжала соседка. «Понимаете, о ком я говорю?» Я кивнула. «В нашем доме нет ни одного человека, который не знал бы Татьяну». «Да что там жильцы? С Танюшей здороваются все местные тараканы». Слышали про налог? «Деньги за содержание животных с нас содрать решили», — запричитала Римма. «А я пенсионерка». «Мои любимчики проходят по графе мелочь всякая, но денег все равно надо много отдать. Ужас! Умру с голоду, но своих лапочек не брошу. И как быть?» Изрыдалась я вся. «Танечка, умничка, придумала, как выйти из положения. Вы зарегистрируете моих кисонек на себя. Но поскольку у вас есть уже 2 ребенка...» «Простите», — остановила я даму, — «у нас с мужем нет детей». «Как?» — ахнула Римма. «Но Танюша не могла ошибиться. Она точно знает все. И про всех». «Повторяю слова Никитиной. У Виолы Муся и Пуся. Поэтому твоя мелочь, ей обойдется всего в 200 рублей. Скидка за множество живности. Но ты не переживай, дадим взятку, и наш дом внесут в реестр как обезживотиненный». «А я в тревоге. Вдруг не получится мзду всучить. Лучше подстраховаться». «Моня и Пони», — поправила я. «Верно. Но только это не дети, а кошка и собака». «Да-да, ваши ребятки!» — закивала соседка. «Вы же мне поможете. 100 я могу отдать». «Если я зарегистрирую вашу живность на себя, то за содержание мелких тварей вам начислят всего 200 рублей», — уточнила я. «Да-да-да», — подтвердила Римма. «Танечка очень внимательно в интернете все изучила. А когда инспектор уйдет, я заберу кисонек. Вам же не трудно оказать услугу необеспеченной пенсионерке». Я посмотрела на серьги с пудовыми бриллиантами, которые оттягивали мочки ушей нежданные гости. На несколько колец со здоровенными изумрудами и сапфирами, на золотой браслет в виде змеи с глазами-рубинами, и ответила. «Хорошо, а где кошки?» «Милашечки мои!» — пропела Римма Павловна и открыла коробку. «Умные кисоньки!» «Это же мыши!» — пробормотала я. 8 штук, не коты!» «Марк, Герман, Исаак, Лукреций, Октавий, Рауль, Зевс и Петя», — перечислила Сытина. «Но мои кисоньки не мыши». «Кто же они?» — удивилась я, рассматривая грызунов. «Порода именуется кандибобер элитный», — торжественно заявила соседка. «Они в России не живут. Их привозят издалека, из Перу. Я ойкнула. «Что случилось, дорогуша?» — спросила гостья. Пришлось соврать. «Не обращайте внимания, зуб болит». «Бедняжечка!» — посочувствовала Сытина. «Не надо осуждать меня за ложь. Я вспомнила, как недавно купила в магазине пирожки с гонобобелем. Правда, сама я их не ела. А Степан откусил один раз и больше не захотел. Сказал, пресная начинка, невкусная, непонятно из чего она». «Да, в кафе на ценнике было указано. Выпечка с гонобобелем». Но никто из персонала не смог ответить на мой вопрос. «Гонобобель? Что или кто?» И вот теперь мне открылась правда. В харчевне неправильно написали название. Торговцы часто бывают неграмотными. Видела я в магазине игрушку «Чепурашка». «Пластиковая». Видела и объявление «Конфеты 3 медведя». «Продают в отделе пивасика». А тут непонятный гонобобель. Просто кто-то из администрации легким движением пальцев по клавиатуре превратил кандибобера в гонобобель. И вот вам, кандибоберы во всей своей красе. Оказывается, они невероятно похожи на полевок, только очень толстых. Хорошо, что я не ела пирог. Сейчас бы мне стало плохо. Нет, я не боюсь грызунов, они мне даже нравятся. Но не в жареном, отварном или запеченном виде. И тут зазвонил телефон. «Простите, надо ответить», — извинилась я перед соседкой. «Алло?» «Вас беспокоит Федеральное налоговое агентство», — произнес суровый мужской голос. «В связи с большим количеством домашних животных, которые подлежат переписи и регистрации, инспектор приедет к писательнице Арине Виоловой завтра в 6 вечера. Просим прощения за доставленное неудобство». «Спасибо, что предупредили», — ответила я, восхищаясь, как наши налоговики прекрасно работают и сколь они предупредительны с гражданами. Завершив разговор, я повернулась к Римме и увидела, что ее нет. Дверь на лестницу была открыта. Соседка успела уйти, пока я вела короткую беседу. Я хотела закрыть дверь, и тут раздался голос. «Виолочка, я уже тут!» В холле появилась Сытина, но не с пустыми руками. Мне показалось, что она притащила здоровенный розовый шкаф. Римма Павловна поставила ношу у вешалки. Стало понятно, что это игрушечный замок. Такие нравятся девочкам лет 5-6. Дворец ядовито-кислотного цвета соорудили из пластмассы, украсили башенками, балкончиками, террасками. «Дворец кандибоберов», — голосом диктора Левитана объявила соседка. «Мои кисоньки там живут. Насчет еды не беспокойтесь, кормушки заряжены, их хватает на неделю. Туалет очищен, никаких проблем не будет. Надо только решить, куда поставить замок». «Оставьте его тут», — предложила я. «О, нет, от дверей дует», — возразила Римма. «Заиньки простудятся». «Можно в коридоре у кладовки поставить», — предложила я. «Разрешите посмотреть», — осведомилась соседка. «Конечно», — согласилась я, и мы пошли вглубь апартаментов. «Здесь?» — всплеснула руками Сытина. «Детоньки впадут в депрессию. Тут нет естественного освещения. Душно, темно». «У нас удобная гостевая комната», — пробормотала я. «Давайте взглянем», — обрадовалась владелица кандибоберов. Но спальня, предназначенная для наших друзей, тоже ей не подошла. «Занавески и стены песочного цвета, ковер жесткий», — перечислила Римма Павловна. «Ох, только не подумайте, что я критикую интерьер. Он прекрасен, выполнен с тонким вкусом, очень интеллигентен. Вы определенно потратили немалые средства на создание красоты и уюта. Но у моих деток от слишком светлых обоев начнется нервная почесуха». Я не стала спрашивать у соседки, что это за напасть такая, нервная почесуха. Просто предложила. «Давай обойдем все апартаменты и найдем подходящее место». «Вот оно!» — закричала дама, когда мы заглянули в мою ванную. «Прелестно! Света много, есть окно, тепло, уютно, повсюду фигурки!» «Это декоративное мыло», — смутилась я. «Выпускается в виде собачек, кошек, зайчиков. Использовать его не могу, жалко. Вот и расставляю в ванной. Сначала подруга подарила мне лягушку. Я ее поместила на полку с кремами. Потом пришла другая приятельница, притащила белочку. Затем опять появилась первая и воскликнула: «О, ты коллекционируешь мыло!» Весть о том, что я собираю коллекцию, мигом разлетелась по знакомым. И теперь все тащат мне на любой праздник мыльных зверушек. Пришлось установить в санузле стеллаж. «Очень мило!» Некоторые считают такое увлечение показателем необразованности и глупости, промурлыкала соседка. «Но я на это внимания не обращаю. Сама собираю антикварные ювелирные изделия и очень хорошо вас понимаю. Лучше всего замок поставить сюда». Римма Павловна легко подняла дворец, опустила его прямо в ванну и восхитилась. «Прекрасное место! Оно прямо создано для кандибоберов. Вы же не против? Если вам это неудобно, то поищем уютное местечко еще где-нибудь». Мой мобильный тихо звякнул. Я украдкой взглянула на экран, убедилась, что Степа вот-вот придет домой, и согласилась. «Пусть стоит тут». «Ах, как мило!» — зачастила Сытина. «Прямо необыкновенно! Вы потрясающие доброты женщина! Вот послушайте, что я расскажу про ужасного человека, из-за которого в нашей семье случился коллапс. В 1745 году... В каком?» — опешила я. «1745-м», — повторила соседка. «Душенька, это наша семейная история, она невероятно интересна. Но я никогда ее не рассказываю посторонним, потому что не встречала людей, достойных знать про род Сытиных. Но вы так мило согласились приглядеть за моими кандибоберами. Поэтому я решила вас отблагодарить, поведать то, что не для всех предназначено. Давайте устроимся в столовой, вы заварите вкусный чаек и поболтаем, как две лучшие подруги».